В машинах, которые мчались в том же направлении, я видела детишек, приплюснувших носы к стеклу, уже полных предстоящими каникулами, яркие мечи на загруженных до отказа перехваченных веревками багажниках, катящиеся на прицепах лодки со сложенными мачтами, все это ехало к морю, и взгляд парочки, который на секунду скрестился с моим, как бы говорил, что они со мной заодно. Во всяком случае, пока я ехала по автостраде, я хотела заставить себя поверить и заставить поверить других, что и дальше поеду вместе со всеми, и, быть может, вечером мы встретимся в какой-нибудь гостинице между Валансом и Авиньоном. Вот чокнутая. Когда я замедлила ход, чтобы свернуть с автострады, матушка сказала мне: «Пожалуйста, теперь послушай меня, ты только навредишь себе этим, отведи машину обратно». Я мысленно поклялась себе, что доеду лишь до первого ресторана, ну, до первого маломальски приличного, и как только расплачусь за обед, тотчас же поверну на Париж. Матушка сказала, что она не верит мне, что это я клянусь спьяну, и чем дальше, тем труднее мне будет удержаться от глупостей. У меня тоскливо защемило сердце. Сейчас от того момента меня отделяет всего несколько часов, 5 или 6, но мне все кажется каким-то искаженным, таким же далеким, как сны после пробуждения. Я остановилась у дорожного ресторанчика неподалеку от Фонтенбло. Сооружение из никеля и пластика, огромные распахнутые окна. Одно из них почти напротив моего столика как бы обрамляло неподвижный тендерберт. Посетителей было мало, в основном парочки. Когда я вошла, меня проводили внимательным взглядом, наверное, из-за машины, а может, еще и потому, что я держалась с преувеличенной уверенностью. В ресторане было очень светло, и я не стала снимать темные очки. Я заказала жаркое из баранины с томатами по-южному, салат из одуванчиков, полбутылки, маленьких бутылок не было, сухого розового вина, так как розовое меня меньше пьянит, чем красное. Вот это, по-твоему, крошка. А когда я попросила газету, мне принесли ту же «Франсуар», которую я уже просматривала в «Орли». Я больше не пыталась ее читать, лишь попробовала, не прилагая особых усилий, найти 7 неточностей, нарочно допущенных художником, в какой-то картинке. Занимаясь этой ерундой, я вдруг вспомнила, как бывало злилась на меня Анита, когда не могла отыскать всех ошибок, а потом подумала о том, что у меня на счету в банке должно быть около 2000 франков. Я вынула из сумки свою чековую книжку, чтобы проверить. 2300 франков, но из них надо вычесть очередной взнос за телевизор и 200 франков, которые я ежемесячно посылаю в приют, вместе с тем, что было у меня в кошельке и в конверте, врученном мне сегодня утром шефом. У меня получилось, я прикинула, более 3000 франков. На это не проживешь целый год в гостинице, не грязко. Но 4 дня я подсчитала на пальцах. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Я буду богатой, восхитительно богатой. Мне не хотелось есть. Я почти все оставила в тарелке, но вино выпила до капельки. Больше, чем выпиваю порой за целую неделю. Какая-то пара, шедшая к выходу, мужчина лет 50 с залысинами, с загорелыми, спокойным лицом, и молодая женщина в бежевом костюме, остановились у моего столика. Мужчина, улыбаясь, спросил меня, довольна ли я своей машиной. Я подняла голову, придавив указательным пальцем дужку очков к переносице, где от нее оставался след, и ответила, что если моя машина вызовет у меня неудовольствие, я обязательно дам ему знать. Улыбка сошла с его лица, он пробормотал извинения. Я пожалела о своих воинственных словах и окликнула его. Лицо его снова озарилось улыбкой. Не помню, что там я рассказала им о машине, но они сели за мой столик. Я доедала малину с сахаром. Они уже выпили кофе, но заказали себе еще по чашечке, чтобы иметь повод угостить меня. Они сказали, что наблюдали за мной во время обеда, что они бесспорно знают меня или, во всяком случае, где-то видели. Женщина спросила, не актриса ли я. «Ничего подобного», — ответила я. «Моя специальность — реклама, у меня рекламное агентство». В таком случае, может быть, она видела меня по телевидению, где я давала интервью или какой-нибудь другой подобной передаче. Да-да, вполне вероятно. Она повернулась к мужчине, и тот сказал ей: «Видишь, я был прав». «Еду ли я на юг или возвращаюсь оттуда?» Я ответила, что еду повидать друзей в Кап-д'Антиб, а заодно хочу уладить на праздники кое-какие дела в Ницце. Они позавидовали мне, потому что сами уже возвращались после отдыха и дали несколько советов относительно дороги. До Монтелемара дорога еще сносная, но дальше творится что-то невообразимое. Встречный поток машин, растянувшихся на несколько километров, заставил их простоять больше 2 часов.